бежит, рысь и мчит. А ну поскорей чарку вина гостям налей, не пролей. Алла лентой закружилась на лесной поляне, с пирогами да блинами русское гулянье. Не грусти в своем ненастье, подожди немного, и твое, Аленка, счастье стукнет у порога. Верю я, знаю я, ты будешь моя. Гостей созывая, веселье в народе, весна наступает. А что это значит? Вдали у березы, там девушка плачет, льет горькие слезы. Поведай, сестрица, глубокой печаль, что в сердце таится, скорей отвечай. Моя, будешь моя.